Глава 61. Мою невесту продают с торгов. Да, Аврора показалась в дверях этого проклятого зала и робко остановилась на пороге. Она была не одна. Рядом с ней стояла девушка-мулатка, тоже невольница, и, как Аврора, тоже приведенная на продажу. С ними вместе вошел еще один человек. Вернее, он ввел их в зал, так как шел впереди, и сразу направился к месту торгов. Это был никто иной, как Ларкин, жестокий надсмотрщик. «А ну, пошевеливайтесь!» — грубо сказал он, оборачиваясь к ним. «Живее, девушки, идите за мной!» Они послушались его грубого окрика и, войдя в зал, направились за ним к помосту. Я стоял, опустив голову и надвинув шляпу на глаза. Аврора меня не видела. Как только они прошли мимо, я повернулся и посмотрел им вслед. О, прекрасная Аврора! Прекрасная, как всегда! Не я один восхищался ею. Появление квартиронки произвело сенсацию, гомон стих, как по сигналу. Громкие разговоры смолкли, и все глаза были прикованы к ней, пока она шла через зал. Кто стоял далеко, спешил протиснуться поближе, чтобы лучше разглядеть ее. Другие почтительно расступались перед ней, будто перед королевой. И так вели себя те, кто никогда не стал бы оказывать уважение другой женщине ее расы, хотя бы девушке-мулатке, что шла с ней рядом. О, красота! Никогда твое могущество не проявлялось с такой силой, как при появлении этой бедной невольницы. Я слышал удивленный шепот, видел восхищенные и наглые взгляды, которые следили за ней и ловили каждое движение ее стройного тела, когда она проходила мимо. Все это терзало меня сильнее, чем муки ревности, которые я недавно испытал. Грубость моих соперников удесятеряла мои страдания. Аврора была очень скромно одета. Она не постаралась принарядиться, как ее более смуглая спутница, платье которой украшало множество оборок и лент. Такое кокетство противоречило бы выражению гордой печали на ее прекрасном лице. Платье из светлого муслина, сшитое просто и со вкусом, с длинной юбкой и узкими рукавами, какие носили в то время, подчеркивало женственные очертания ее фигуры. Мадрасский клетчатый платок, повязанный в виде тюрбана, головной убор всех квартиронок, казался короной над ее высоким лбом. Его красные, зеленые и желтые клетки красиво оттеняли ее черные, как смоль, волосы. На ней не было никаких драгоценностей, кроме двух золотых колец в ушах, которые своим блеском подчеркивали ее яркий румянец, а на пальце золотое колечко — знак ее помолвки. Как хорошо я знал его! Я спрятался в толпу и надвинул шляпу так, что лицо мое не было видно со стороны помоста. Мне не хотелось, чтобы она меня заметила, но сам я не мог оторвать от нее глаз. В то же время я продолжал следить за дверью в зал. Отсутствие Дотвиля начинало меня сильно тревожить. Аврору поставили около помоста. Поверх толпы я видел краешек ее тюрбана, а если становился на цыпочки, то видел и лицо. К счастью, она стояла ко мне в полоборота. Ах, как больно сжималось мое сердце, когда я старался понять ее выражение, когда пытался прочесть ее мысли. Она казалась печальной и встревоженной, и это было вполне естественно. Но мне хотелось увидеть на ее лице другое выражение — нетерпеливое ожидание, в котором страх сменяется надеждой. Глаза ее блуждали по толпе. Она всматривалась в окружавшие ее лица. Она кого-то искала. Не меня ли? Когда она смотрела в мою сторону, я опускал голову. Я не решался встретить ее взгляд. Я боялся, что не удержусь и заговорю с ней. Любимая Аврора! Я опять взглянул на нее. Глаза ее по-прежнему искали кого-то. Ах, конечно, меня! Я снова скрылся в толпе, и взгляд ее скользнул мимо. Но тут я вновь посмотрел на нее. Лицо ее омрачилось. Глаза словно потемнели, в них светилось отчаяние. «Мужайся, Аврора!» — шепнул я про себя. «Взгляни сюда еще раз, любимая. Теперь я встречу твой взор. Мои глаза будут говорить с тобой. Я отвечу на твой призыв». Она смотрит, она узнала меня. Радость блеснула в ее глазах. Улыбка тронула уголки ее губ. Глаза ее больше не блуждают, они смотрят в мои. О, верное сердце! Она искала меня. Да, глаза наши встретились, наконец, и засветились горячей любовью. На минуту я потерял власть над собой. Я не мог оторвать взгляда от нее и весь отдался своему чувству. И она тоже. Я не сомневался в этом. Я почувствовал, как между нами протянулся луч любви и сразу забыл, где я нахожусь. Ропот и движение толпы заставили меня очнуться. Окружающие заметили ее пристальный взгляд, и многие, умеющие читать подобные взгляды, поняли его значение. Они стали оборачиваться, отыскивая того, кто был ее избранником. Я вовремя заметил это движение и отвернулся. По-прежнему я смотрел на дверь и ждал Дотвиля. Почему его все нет? Моя тревога усиливалась с каждой минутой. Правда, пройдет еще час, а может и два, пока настанет ее очередь. Но что это? Внезапно наступила тишина. По-видимому, толпу что-то заинтересовало. Я взглянул на помост, чтобы узнать, в чем дело. Какой-то чернявый человек поднялся на ступеньки и шептался с аукционистом. Они говорили очень недолго. Казалось, человек о чем-то попросил и, получив согласие, отошел на свое прежнее место в толпе. Прошла минута, и вдруг, к своему удивлению и ужасу, я увидел, что надсмотрщик взял Аврору за руку и помог ей подняться на камень. Все было ясно. Следующие будут продавать ее. Я не могу теперь припомнить, что делал в первые минуты. Как безумный бросился я к выходу и высунулся за дверь. Я глядел направо и налево, всматриваясь в прохожих. Дотвиля не было. Я кинулся обратно, пробиваясь сквозь толпу, окружавшую помост. Торги уже начались. Я не слышал вступительных фраз, но когда подошел, над духом у меня прозвучали ужасные слова. $1000 за квартиронку! Дают $1000! О небо! Дотвиль обманул меня. Она погибла, погибла. В отчаянии я хотел прервать торги. Я решил громко объявить, что они незаконны, так как нарушен порядок продажи, указанный в объявлении. В этом я видел последнюю надежду. Это была соломинка, за которую хватается утопающий, но я решил попытаться. С губ моих чуть не сорвался возглас протеста, но тут я почувствовал, что кто-то тянет меня за рукав, и обернулся. Это был Дотвиль. Слава Создателю! Это был Дотвиль. Я едва удержался от радостного крика. Взгляд его сказал мне, что он принес деньги. «Еще не поздно, но нельзя терять ни минуты», — прошептал он, всовывая мне в руку бумажник. «Здесь $3000, их должно хватить. Это все, что мне удалось достать». Я не могу оставаться с вами. Тут есть люди, с которыми я не хочу встречаться. Увидимся после торгов. Я едва успел поблагодарить его. Я не видел, как он ушел. Глаза мои были заняты другим. $1500 за квартиронку, прекрасную экономку и швею. $1500! 2000! Крикнул я хриплым от волнения голосом. Такая большая надбавка привлекла ко мне внимание толпы. Люди обменивались многозначительными взглядами, улыбками и отпускали шутки по моему адресу. Я не замечал их, вернее, не обращал на них никакого внимания. Я видел только Аврору, стоявшую на возвышении, как статуя на пьедестале, воплощение печали и красоты. Чем скорее я уведу ее отсюда, тем лучше. Вот почему я сразу назвал большую сумму. «Дают $2000. 2000! 2100! Дают 2100! Кто больше? 2200! 2300! 2500!» Снова крикнул я как можно тверже. $2500, — повторил аукционист, монотонно растягивая слова. «2500, кто больше? 600, сэр? Хорошо, благодарю вас. $2600 за квартиронку. 2600. О, Боже, они могут дать больше 3000, и тогда... 2700, — крикнул щеголь Мариньи. 2800, — отозвался старый маркиз. 2850, — добавил молодой торговец Моро. 900, — бросил чернявый человек, который шептался с аукционистом. «Даю 2900, 2900, 3000!» — крикнул я в отчаянии сдавленным голосом. Это была моя последняя ставка. Я ждал, что будет дальше, как приговоренный ждет, когда на шею ему опустится топор, или когда палач выбьет скамью у него из-под ног. Сердце мое не вынесло бы долго такого напряжения. Но ждать пришлось недолго. $3100 дают 3100. Я бросил взгляд на Аврору. В нем было безнадежное отчаяние. И, повернувшись, я, шатаясь, побрел через зал. Не успел я дойти до дверей, как услышал, что монотонный голос аукциониста, все так же растягивая слова, прокричал: «3500 за квартиронку!» Я остановился и стал слушать. Торг, по-видимому, близился к концу. 3500 раз, 3500 два, 3503. Раздался резкий удар молотка. Он прозвучал одновременно со словом «продано», которое смертельной болью отдалось в моем сердце. В зале поднялись шум и суета. Слышались взволнованные сердитые возгласы разочарованных покупателей. Кто же был счастливый победитель? Я взглянул поверх толпы. Высокий чернявый человек разговаривал с аукционистом. Аврора стояла возле него. Теперь я вспомнил, что видел его на пароходе. Это был тот самый агент, о котором говорил Дотвиль. Молодой креол предвидел, чем все это кончится. Он был прав. Прав был и Лебер. Гайяр перебил ее у всех прочих претендентов. Глава 62. Наемный экипаж. Некоторое время я стоял как потерянный, без мысли, без цели. Закон, всеми признанный, позорный закон, отнял у меня ту, кого я любил и которая меня любила. Ее безжалостно оторвали от меня, похитили на моих глазах, и я, быть может, никогда ее больше не увижу. Да, очень возможно, что я больше не увижу Аврору. Она потеряна для меня, более безнадежно потеряна, чем если бы стала невестой другого. Тогда она, по крайней мере, была бы свободна в своих мыслях и поступках. Тогда я мог бы надеяться снова встретить ее, увидеть хотя бы издали, безмолвно поклониться ей в своем сердце, утешать себя мыслью, что она еще любит меня. Да, будь она невестой, даже женой другого, я перенес бы это спокойнее. Но теперь она станет не женой другого, а его рабой. Он насильно сделает ее своей наложницей и будет ее господином. О, сердце мое разрывалось от этих дум. Что же делать? Как мне поступить? Покориться судьбе? Оставить всякие попытки помочь ей, вернее, спасти ее? Нет, еще не все потеряно. Как не мрачно было наше будущее! Все же оставался слабый луч надежды. Этот луч поддерживал меня и вливал в меня новые силы для дальнейшей борьбы. У меня еще не было готового плана, но зато была ясная цель — освободить Аврору и соединиться с ней, несмотря ни на какие опасности. Я больше не надеялся выкупить ее. Я знал, что ее хозяином стал Гайяр, и понимал, что теперь купить ее невозможно. Он заплатил за нее огромную сумму и ни за какие деньги не расстанется с ней. Да на это не хватило бы и всего моего состояния. Я даже не стал и думать о выкупе, зная, что это бесполезно. У меня в голове созревало теперь новое решение, воскрешая угасшую было надежду. я сказал, созревала. Нет, к тому времени, когда голос аукциониста замолк, произнеся заключительные слова, оно уже созрело. Когда прозвучал удар молотка, я уже принял его. Цель была ясна. Оставалось только наметить план действий. Я решил нарушить закон и стать вором или разбойником, кем угодно будет судьбе сделать меня. Я задумал похитить мою невесту. Мне грозили позор, лишение свободы, даже смерть. Но позор не пугал меня, и я не думал об опасности. Выбор мой был сделан, решение принято. Я недолго раздумывал, прежде чем принять его. Тем более, что оно и раньше приходило мне в голову. А теперь я понимал, что у меня нет иного средства спасти Аврору. Это было единственное, что мне оставалось. Иначе мне пришлось бы уступить без борьбы ту, кого я любил больше всего на свете. А я никому не собирался ее уступать. Позор, даже самая смерть меньше меня страшили, чем разлука с ней. У меня еще не было никакого плана. Об этом можно будет подумать потом, но действовать надо немедленно. Мое бедное сердце разрывалось от горя при мысли, что Аврора проведет хотя бы одну ночь под кровлей этого негодяя. Где бы она ни была сегодня ночью, я твердо решил находиться поблизости от нее. Пускай нас разделяют стены, но Аврора должна знать, что я тут, недалеко. Это решение заменило пока всякий план. Отойдя в сторону, я вынул записную книжку и быстро написал: «Жди меня сегодня вечером, Эдвард». У меня не было времени вдаваться в подробности. Ее каждую минуту могли увести. Вырвав листок, я сложил его и стал у выхода из ротонды. К дверям подкатил наемный экипаж и остановился прямо против входа. Поняв его назначение, я, не теряя времени, нанял себе другой у ближайшей стоянки и поспешил обратно. Я вернулся как раз вовремя. Когда я входил в зал, Аврору уводили с помоста. Смешавшись с толпой, я стал в таком месте, где Аврора должна была пройти мимо меня. Когда она поравнялась со мной, руки наши встретились, и я сунул ей записку. Я не успел шепнуть ни слова, ни даже нежно пожать ей руку. Ее быстро провели через толпу, и дверца кареты захлопнулась. Аврору сопровождали девушка-мулатка и еще одна невольница. Все они сели в карету. Работорговец вскарабкался на козлы к кучеру, и экипаж запрыгал по камням мостовой. Я кивнул своему вознице, и он, взмахнув кнутом, последовал за ним. Глава 63. В Бринджерс. Извозчики в Новом Орлеане достаточно сообразительны, и звон лишней серебряной монеты звучит для них заманчиво и убедительно. Им приходится быть свидетелями разнообразных романтических похождений и хранителями многих любовных тайн. В 100 ярдах от нас ехал экипаж, увозивший Аврору, то поворачивая за угол, то обгоняя фуры, груженные кипами хлопка или бочками с сахаром. Но мой возница зорко следил за ним, и мне нечего было беспокоиться. Он поехал по Рю-Шартр и вскоре свернул в один из переулков, идущих от нее под прямым углом к набережной. Сначала я подумал, что экипаж направляется к пристани, но, добравшись до угла, увидел, что, проехав полулицы, он остановился. Мой возница, с которым я заранее обо всем договорился, придержал лошадей и стал за углом, ожидая дальнейших приказаний. Экипаж, за которым мы следили, остановился против какого-то дома. Выглянув из-за угла, я увидел, как несколько человек пересекли тротуар и исчезли в подъезде. Несомненно, все ехавшие в экипаже, в том числе и Аврора, вошли в этот дом. Затем из дома вышел человек и, заплатив кучеру, вернулся обратно. Кучер подобрал вожжи, взмахнул кнутом, экипаж повернул и снова выехал на Рю-Шартр. Когда он проезжал мимо меня, я заглянул в окно. Там никого не было. Значит, Аврора вошла в дом вместе со всеми. Теперь я знал, куда ее привезли. На углу я прочитал «Рю Бьенвиль». Дом, перед которым остановился экипаж, был городским жилищем Доминика Гайяра. Несколько минут я сидел в карете, раздумывая о том, что мне делать дальше. Будет ли она теперь жить здесь? Или ее привезли сюда на время, а затем снова отправят на плантацию? Внутренний голос подсказывал мне, что ее не оставят на Рю Бьенвиль, а отправят в старый унылый дом в Бринджерси. Не знаю, почему я так думал. Быть может, потому что мне этого хотелось. Я решил, что мне нужно караулить здесь, чтобы ее не увезли без моего ведома. Куда бы ее ни отправили, я решил следовать за ней. К счастью, я мог пуститься в любое путешествие. При мне были $3000, данные мне Дотвилем. С такими деньгами можно ехать хоть на край света. Я жалел, что со мной нет молодого креола. Мне не хватало его советов и его общества. Как теперь его найти? Он не сказал, где мы увидимся, только обещал встретиться со мной после торгов. У выхода из ротонды я его не видел. Хотел ли он прийти за мной туда или в гостиницу? Но сейчас я не мог покинуть свой пост, чтобы пойти его разыскивать. Я все раздумывал, как мне дать знать Дотвилю. Но тут мне пришло в голову, что мой возница мог бы последить за домом, пока я пойду на поиски креола. Стоит мне только заплатить ему, и он охотно согласится. Я уже начал объяснять ему свои намерения, когда услышал стук колес по мостовой. Оглянувшись, я увидел, что на Рю Бьенвиль въезжает старомодная карета, запряженная парой мулов. На козлах сидел кучер-негр. Это было обычным явлением в Новом Орлеане. Подобные колымаги, запряженные либо лошадьми, либо мулами, с неграми на козлах, постоянно встречались на здешних улицах. Но этих мулов и этого негра я сразу узнал. Да, я узнал эту упряжку. Я часто встречал ее на дороге возле Бринджерса. Она принадлежала Доминику Гайяру. Я тут же убедился в этом, увидев, что колымага остановилась перед его домом. Сразу отказавшись от намерения разыскивать Дотвиля, я забился в угол кареты, чтобы наблюдать в окно за тем, что происходит на Рю Бьенвиль. По-видимому, в этой колымаге кто-то собирался уехать. Дверь в дом осталась открытой, и слуга разговаривал с кучером. По движениям негра было видно, что он намерен скоро трогать. Снова появился слуга, нагруженный вещами, и стал укладывать их на крышу кареты. За слугой вышел мужчина, я узнал работорговца, и взобрался на козлы. Вскоре появился еще мужчина, но он так поспешно перебежал тротуар и скрылся в карете, что я не успел его разглядеть. Однако я догадался, кто он. Потом из дома вышли две женщины, пожилая мулатка и девушка. Несмотря на то, что она была тщательно закутана в плащ, я узнал Аврору. Мулатка усадила Аврору в карету, а затем и сама села с ней. В эту минуту на улице показался верховой. Он подъехал и остановился возле кареты. Поговорив с кем-то, сидевшим внутри, он снова тронул лошадь и ускакал вперед. Этот верховой был надсмотрщик Ларкин. Дверца захлопнулась, щелкнул кнут, карета, громыхая, покатила по улице и вскоре свернула вправо на береговую дорогу. Мой кучер, следуя данному ему приказанию, хлестнул лошадь и двинулся следом, держась на некотором расстоянии. Мы проехали длинную Чупитула-стрит, миновали предместье Мариньи и уже оставили за собой полдороги до местечка Лафайет, когда я, наконец, подумал, куда же я еду. До сих пор я только старался не потерять из виду карету Гайяра. Теперь я спросил себя, зачем я еду за ним? Не собираюсь же я преследовать его в наемном экипаже до самого дома, за 30 миль от города. Если бы я даже и принял такое решение, еще неизвестно, как отнесется к этой затее мой возница и выдержит ли его заморенная кляча столь долгий путь. Зачем же я гонюсь за ними? чтобы напасть на них по дороге и отнять Аврору. Но ведь их трое мужчин, и, вероятно, они хорошо вооружены, а я один. Но я успел уже проехать несколько миль, прежде чем понял, как нелепа эта погоня. Теперь я приказал кучеру остановиться. Некоторое время я сидел в экипаже, продолжая следить из окна за удалявшейся каретой, пока она не скрылась из глаз за поворотом. А все же, — сказал я себе, — правильно сделал, что последовал за ней. По крайней мере, я знаю, куда ее повезли. А теперь назад, в гостиницу Сен-Луи. Последние слова относились к кучеру, который повернул лошадь и поехал обратно. Я пообещал хорошо заплатить ему, если он поторопится, и вскоре колеса моего экипажа уже гремели по мостовой на рю Сен-Луи. Расплатившись с возницей, я вошел в гостиницу. К своей радости я застал там Дотвиля, который дожидался меня. Не прошло и нескольких минут, как я уже посвятил его в свое намерение похитить Аврору. Верный, преданный друг. Он одобрил мое решение и предложил мне свою помощь. Тщетно предупреждал я его об опасности этого предприятия. С непонятной горячностью, очень меня удивившей, он настаивал на том, что будет сопровождать меня и разделит со мной все опасности. Быть может, отговаривая его, мне следовало проявить большую твердость, но я понимал, насколько мне необходима его помощь. Не могу передать, какую уверенность придавало мне одно присутствие этого юного, но мужественного креола. Я против собственного желания убеждал его отказаться от своего намерения. В душе я жаждал, чтобы он поехал со мной, и был счастлив, когда он все же настоял на своем. В этот вечер не отплывал ни один пароход, однако нам удалось найти выход из положения. Мы достали верховых лошадей, лучших, каких можно было нанять, и к заходу солнца, миновав городские предместья, уже скакали по дороге, ведущей в Бринджерс.